Глава 7. Слишком сильно, Гор. Слышу сквозь шум в ушах голос одного из гостей. Слушай, самому нужно было тогда. Огрызается басом второй. Открываю глаза, трясу головой и пытаюсь понять, кто еще в квартире. Что здесь происходит? Раздается крик Милы, и у меня проясняется в мозгу. Сука, это же надо было таких гостей позвать. Она специально? Эти два уникума? Дергают меня за рукава рубашки, и она, естественно, рвется. Здесь не только они габаритные, мне тоже нужно было где-то дурь свою сгонять. И кроме мастерской и спортзала я ничего лучше не нашел. «Твой парень упал», — спокойно говорит Чернов. «Да, его я теперь вижу четко, хотя в глазах еще пляшут искры, и нос явно треснул». «А мы ему помогли», — добавляет второй. «А вот его я не знаю. Хотя что-то знакомое есть, где-то мелькал явно этот громила». «Упасть?» – спрашивает Мила и сжимает в руках полотенце. Глаза огромные, испуганные, переводят взгляд на каждого по очереди. «Нет, что ты, милаш, Чернов старается быть убедительным, но что-то его бульдожья хватка бизнесмена трещит под взглядом моей девочки. И вообще-то это мой муж», – с вызовом заявляет милаша, а я прямо чувствую удивление на своих плечах. «Кто?» «А вот и дамы пожаловали. Значит, празднику быть. Не хватает только одного человека». Но она слишком боится покидать дом, и я пока не готов подвергать ее стрессу. Мила стоит между моих ног и сосредоточенно обрабатывает мне нос. А я уже жалею, что мы в квартире находимся не одни, и я дурею от ее запаха. Каждую гребаную ночь, проведенную без нее, сходил с ума. Не мог спать нормально поначалу. Постоянно просыпался и искал ее, но не имел права возвращаться. Но мои мысли быстро возвращаются, когда слишком спокойный голос Владислава тети Милаши разрезает тишину. «И как у тебя так вышла, радость моя, что вместо одного мужа у тебя появился другой?» «Как ты само собой?» Мила пожимает плечиками и такой беззащитной кажется в этот момент, что мне хочется выгнать всех и спрятать ее от всего мира. «А поконкретнее можно? А то нам страшно интересно. А вот и Евдокия подключилась». Да, нас успели познакомить, как оказалось, пока я усиленно сражался сам с собой и думал, что такой, как я, не может сделать счастливой милашу, что с моими испорченными генами мое место на задворках жизни Евдокия вышла замуж. Как раз Загорского. И его я вспомнил. Это владелец сети гостиниц по стране. Отличных, нужно сказать, гостиниц. А еще они ждут пополнения. Но сейчас разговор не об этом. Дамы, прекрасные мои, Чернов себе не изменяет. И я с ним общался только однажды, когда он сам приехал ко мне в мастерскую после того, как я оставил Милу. В тот момент я не имел права подвергать ее опасности. «А давайте мы с мальчиками поговорим отдельно. А вы, мои дорогие, отдельно», — предлагает Чернов. «Саш, а может, лучше вместе?» — спрашивает Владислава. «Нет, моя родная», — твердо произносит Чернов. «Вы идете перебирать гардероб Милаши и даете нам 15 минут». Милана замирает, смотрит мне в глаза несколько секунд, и мне даже кажется, что я вижу в них волнение, но она быстро берет себя в руки и, молча собрав аптечку, уходит в комнату. Милаш, зовут ее Владислава и Евдокия, но она не реагирует. Женщины уходят, и в гостиной повисает тишина. Мы молчим, и даже если я значительно уступаю этим двоим в плане финансов, то в размерах и возрасте не сильно отстал. Громов. Ты же мне обещал, что больше не приблизишься к Милаше. Слишком спокойно начинает Чернов. Хотя я ожидал от него таких слов. Все изменилось, отвечаю отстраненно. Или у тебя чердак протек, спрашивает теперь Горский. Ты уже разобрался совсем, все проблемы решил? Тебя больше не пытаются убрать? Все эти вопросы Чернов задает с иронией, так как и сам прекрасно знает всю подноготную. Нет, я не просил никого, но Чернов не тот, с кем я готов тягаться. А еще, прежде чем тащить женщину в ЗАГС, нужно было рассказать ей все свои секреты. Вот теперь его голос меняется. «Со своими секретами я разберусь сам», — отвечаю в тон Чернову. «А вам бы, грозные мужики, не мешало, прежде чем выдавать девушку замуж, хорошо проверять урода, который мог бы стать ее мужем». «А ты у нас белый и пушистый», — хмыкает Горский. «Я уж точно не тот, кто... Но тут я закрываю рот и язык хочу вырвать себе». Я ведь тот, кто первый сделал ей больно. Тот, кто оттолкнул, лишь бы ее не задело. Не задело, так как о нас почти никто не знал. Но если бы я не услышал того разговора в клубе, она бы сейчас уже была женой этого сосунка. «Не поделишься?» – спрашивает Чернов. спрашивает Чернов, наблюдая за мной, как коршун. «Хм», — громко хмыкаю я, — «теперь это моя забота». «Ты знаешь, в чем твоя проблема, Громов?» Чернов откидывается на спинку стула. «Ты не понимаешь, что Милаша росла в другой среде. Для нее слово «семья» — это не просто набор букв. И поверь, наши жены — это союз, который посильнее кровного будет. Не кровь делает нас родными. И тебе нужно понять, на что ты готов ради Милаши, а иначе...» «Моя рыбка», — слишком громко произносит Горский, смотря мне за спину. «Ты что-то хотела? Настучать вам, мальчики? Но, думаю, я займусь этим дома», — грозно произносит Евдокия, а вот Горский расплывается в довольной улыбке.